Глава 25. «Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Есть! Нет, не знаю. Просто выбираю шикарное коктейльное платье с декольте, увидев которое, Борис поморщился и как-то невзначай обронил, что мне такое уже не по возрасту. А я надеялась надеть этот наряд на Новый год. В итоге поняла, что придется вернуть платье в магазин, но потом замоталась, забыла. Сейчас вижу его в шкафу и решаю дать платью шанс. И себе. Роскошное белье также хотелось поразить мужа, но потом показалось, что оно мне немного маловато. Сейчас садится как влитое. Да, с этими переживаниями я совсем забыла о еде. Немного сдулась. Это хорошо. Отлично просто. Белье черное с красным, кружево-сетка и трусики с весьма неприличным разрезом на самом интересном месте. Борис такую красоту точно не заслужил. Не думать о нем, хотя бы в этот вечер. Чулки. В арсенале каждой настоящей женщины обязательно должны быть чулки. Просто для того, чтобы этой женщиной себя почувствовать. Пусть не с поясом, как у меня, пусть на резинке, на силиконе или латексе, который клеится к ноге. Хоть какие. Чулки – это особый вид женского удовольствия. Именно в них чувствуешь себя леди. Уязвимый, нежный, прекрасный, слабый, готовый отдаться в руки сильного мужчины. Я готова, только вот мужчины нет. И, наверное, уже не будет. Стоп, опять. Хватит, Рая, хватит, не стоит, не сейчас. Накидываю сверху халат, чтобы не шокировать иноземцева своим видом, который он наверняка крестил бы блядским. Ну, он у нас знаток, ему виднее. Его малолетняя зазноба, которая гораздо по столам прыгать и в штаны к женатым залезать. Конечно же, девушка честная. Первая она у него. Ага, то есть он у нее. Усмехаюсь своей ошибке. Интересно, а она у него первая? Или он и раньше себе позволял, только не был пойман? Первая у первого. Невинная овечка. А жена, которая почти 25 лучших лет ему отдала и была верна, которая реально мужиков других не знала, разумеется, будет шалавой. Куда уж нам до вас? Да и плевать. Сейчас однозначно плевать. Борис провожает тяжелым взглядом. Ты куда намылилась? Не удостаиваю ответом. Обрыбится. Сам сказал, что не уйдет, а мне с ним сейчас под одной крышей находиться опасно. Убить могу ненароком. Попадется под руку сковородка и пиши пропало. Сидеть еще потом за него. Много чести. В ванной комнате смотрюсь в зеркало. Леплю под глаза патчи, мажу кожу сывороткой. Да, наверное, права свекруха, чтоб ей пусто было. Надо сдаться в руки косметологу, если еще не поздно. Есть подруга, у которой подруга, в общем, найти можно. Лоб я сильно не морщу, гусиные лапки у глаз, конечно, есть, носогубные тоже. В общем, с кожей мне повезло. Ровный тон, никаких прыщей никогда. Да что там с кожей, с лицом повезло. Тонкие черты лица, большие глаза, форма носа удачная, губы. Я нравлюсь себе даже такая, злая и обиженная, и с лишними килограммами. Ничего, прорвемся. Будет на нашей улице праздник. Перевернется грузовик с ананасами и лопнет канистра с шампанским. Господи, что я делаю? Куда я собираюсь? На мгновение прикрываю глаза, из которых предательски вытекают соленые капли. Нет, нет, нельзя сейчас плакать. От слова совсем. Неважно куда, мне нужно уйти отсюда. Сбежать, хоть на вечер. Лучше на ночь. В принципе, разве проблема сейчас снять отель? Деньги у меня есть. Кутим! Я вот ни разу в жизни не была в ночном клубе. Да-да, представьте. А когда? Я же сразу замуж вышла и детей начала рожать. Какие клубы с детьми? Нет, кто-то ходил, гулял, жил свободной жизнью, вешая отпрысков на нянь или родителей. Мне не на кого было вешать, мои работали. Свекровь слишком хороша и молода была, чтобы с внуками сидеть. Это не мои слова, ее. Да и не горела я желанием клубиться. У меня был любимый мужчина, мы с ним строили семью, домашний очаг. Потом уже стали ходить в хорошие рестораны, ездить в отпуска. С детьми, конечно. Зажили. Я думала, если честно, как раз заживем сейчас. Дети выросли, мы еще достаточно молодые. По крайней мере, я себя чувствовала еще молодой. Пока муж не дал мне понять, что меня пора сдать в утиль. Что ж, посмотрим, как умеют гулять обиженные девочки за 40. Нет, конечно, пускаться во все тяжкие я не намерена, но... Главное — подвести стрелки ровно. Мне это удается. Помаду алую беру с собой, не буду драконить Иноземцева, он и так не в духе. Проскальзываю в коридор, накидываю шубку. Сапожки у меня идеальные, на удобном каблуке. Достаю красивую новую сумочку, красную, лаковую. Купила со скидкой, даже не представляю, куда мне ее носить такую. А вот, нашелся повод. В нее входит паспорт, это чтобы снять отель. Карт-холдер с картами, помада. Наличку тоже возьму на всякий пожарный. Достаю из кошелька две красные. Почему-то жду, что Борис выйдет проводить. Но нет, ему плевать. Ну и ладно. Куда ехать, я так и не решила. Вызвала такси, поеду в центр. Просто пройдусь по Никольской, потом по Камергерскому, по Тверской. Найду, где притулиться. Пока еду в такси, смотрю рестораны. Внимание привлекает один, он недалеко от Нового Арбата, в переулках. Там сегодня живая музыка и танцы. И какие-то интересные сеты от шефа. Решаю ехать туда, меняю маршрут. Получаю сообщение от Бориса. «Надеюсь, ты не наделаешь глупости, Раиса?» «Надеюсь, наделаю». Хочется ответить, но я, конечно, себя торможу. Хватит мне этих эмоций. Мне нужны другие. Выхожу из такси прямо у дверей ресторана, попадаю внутрь, и меня сразу встречает приятная девушка-хостес. «Добрый вечер. Вы бронировали?» «Черт». Я, конечно же, забыла про бронь, хотя на сайте было написано. Почему-то думала, что и так прокатит. «Увы, нет. Решила приехать спонтанно. Простите, у нас сегодня полная посадка». «И что, даже у барной стойки нет места?» «У нас просто нет барной стойки в обычном понимании. И подождать нельзя? Ждать придется долго, до окончания вечера. Все пришли на программу, не думаю, что кто-то уйдет». «Обидно, досадно. Так хотелось провести вечер в хорошем месте, с хорошей компанией. Эта неудача меня буквально сражает. Снова слезы подступают. Да черт возьми, я не была такой плаксивой, что это за...» «Что ж, сама дура виновата. В следующий раз буду бронировать. Хотите, я запишу вас в лист ожидания? У нас запись за месяц, но иногда кто-то отказывается». «Лист ожидания. Запись за месяц. Рая, Рая, куда ты попала? Зачем вообще сюда поехала? Пошла бы, как изначально хотела, погулять. Погода отличная, легкий снежок, мороза нет». «Нет, спасибо, не стоит. Я позвоню, если соберусь». «А не соберусь я. Наверное, никогда. Искательница приключений. Вообще же в клуб хотела. Сейчас выйду отсюда, сяду в ближайшее кафе и поищу нормальное место. Можно еще позвонить кому-то из подруг. Ленке? Только какой Ленке? Знаете, в чем прикол? У каждой женщины возраста 40+, обязательно есть подруга Ленка. Почему? Потому что с середины 70-х и начале 80-х это было самое популярное имя. Я вот бесилась, что меня назвали в честь бабушки Раисы. Что за имя дурацкое, Рая? Вот звали бы меня Леной, и было бы мне счастье. Даже мечтала, что когда получу паспорт, имя поменяю. Хорошо хватило ума оставить все как есть. Думаю эти дурацкие мысли, поворачиваясь к выходу и наталкиваюсь на стену. Вернее, я в первую секунду думаю, что это стена. Еще и ругаюсь на себя, вроде не пила, шатает. «Пардон, мадам, я, кажется, перекрыл вам пути к отступлению». Поднимаю голову и вижу его глаза. Они теплые и смеются. Кому-то чертовски повезло. Но не мне. «Извините, вы куда-то спешите? Кажется, шоу еще не началось». «Увы, шоу продолжается, но без меня. В этом чудесном заведении нет мест, но вы наверняка бронировали. Всего хорошего». «Постойте, вы хотели бы остаться тут на вечер? У меня как раз свободное место за столиком. И я один. Составите мне компанию?» «Почему бы и нет? Да, Раиса?» ну же, идиотка, скажи же да!» Качаю головой, но отказаться не успеваю.